барыне на расправу. «Ну, девоньки, а теперь я побежала. Не опоздать бы», — сказала Настя. Повернувшись к двери, ступила шаг. В дверях Неонила Степановна. На нее в упор смотрит и молчит. Давно ли она тут стоит? Много ли видела из того, что тут сейчас было? Про то никто сказать не мог, кроме нее сама. А она сама ни слова. Молчком, слегка припадая на одну ногу, ну, в точности, как только что Настя, подошла ближе, и все молчит. Только глазами сверлит. Смех, как ветром смело. Один страх остался. Глаза у девушек круглые, испуганные. Ну, пропала теперь Настя. Да им всем не сдобровать. «Ты куда ж это, родименькая моя?» Не сказала, а пропела Неонила Степановна. Настя опустила глаза. Говорить нечего, лучше молчать. «Отвечай, куда вырядилась?» Снова спросила Неонила Степановна. Однако же теперь голос у нее громкий, властный, как у самой барыни. И опять Настя в ответ ни слова, но глаза подняла, смотрит прямо, смело, не мигая. А чего ей бояться? Разве она худое задумала? А говорить все равно ничего не станет, как бы ей девушек не подвести опрометчивым словом. «Молчишь?» — прошипела Неонила Степановна и подскочила к Насте. Раз — и платок с головы ее сдернул, потом схватила за косу и поволокла за собой из девичьей. «Мне не скаживай, перед барыней повинишься!» Анфиска двинулась к Дуне. «Дуняшка, свет ты наш, будь заступницей, беги, спасай Настю! Проси за нее тетку, может, тебя послушает. Настю не накажут!» У Дуняши скривился пухлый рот. «Не пойду! А на мою тетку и так и эдак! А я проси, нашли дуру!» Девушки переглянулись и молча взялись за работу. А дело обернулось вот как. Хоть нынче воскресенье, а барыня Лизавета Перфильевна не в духе. Всю ночь не спала, блохи заели. Сходив к поздней обедне и откушав кофе, она надела капот, чепец и села в кресло. И капот, и чепец не первой свежести, кое-где в сальных пятнах. А чего бестолку рядиться? Капы для гостей? Барыня Лизавета Перфильевна была пудов на 6. Рыхлая, белая, похожая на тесто, что вылезло из квашни. Подбородок лежит у нее на груди, а глаза глядят сонно. В них ни мысли, ни желаний, одна скука. «Неонилка!» — вдруг говорит барыня, не повернув головы. Неонила Степановна тут же стоит за креслами, ждет барыниных приказаний. «Сходи, дур, на кухню. Скажи, чтоб куриных пупков на беду сготовили, да чтобы имбиря не забыли положить». Барыня любит покушать. И любит она блюда старинные, сытные, не какие-нибудь тартуфели, а подовые пироги с горохом, с репой, с солеными груздями, лапшу с курой, поросячьи ножки с хреном. Только Неонила Степановна убежала на кухню заказывать стрепухи куриных пупков на меду, барыня новое надумала. «Хорошо бы стерляжьей ухи отведать. Давненько не было». Не успела Неонила Степановна вернуться, не успела доложить, что, мол, куриные пупки уже готовятся и что имбирь не забудут положить, а барыня ей уже о новом толкует. «Поди скажи, бестолковая твоя голова, чтоб мужиков послали на Волгу. Хочу ухи стерляжьей». Неонила Степановна опять к двери. И вот тут-то на дороге на кухню услыхала она вроде девичий непорядок. Шум, смех, веселье. Подумала, опять эта самая Настасья Бушковская мешает кружевницам работать. Сейчас надаю ей. Заглянула Неонила Степановна в девичью, а там представление в самом разгаре. Как раз ее самое Настя передразнивает, а все девушки до упаду хохочут. Света белого не взвидела Неонила Степановна. Вот, кажется, на месте растерзал бы пакостную девку. Ишь, чего посмела! И перерядилась к тому же. Ухватив Настюшку за волосы, она поволокла ее к барыне на расправу. «Сейчас ты у меня поглядишь, подлая! Сейчас мы с барыней тебя на конюшне! Узнаешь, почем путлиха!» Бледную, чуть живую от страха, втащила она Настю к барыне и швырнула перед ней на пол. «Вот, матушка-барыня, чего только задумала смутьянка! Перерядилась, невесть куда собралась!» А барышня лишь глаза скосила на Настю, ничком лежавшую на полу, и тут же перевела взгляд на прислужницу. Наказала мужиков на Волгу послать. Засуетилась Неонила Степановна. «Да я, матушка-голубушка, вот и иду мимо девичьей, слышу!» Барыня приподнялась с кресел. В глазах теперь не скука, а гнев, ярость. «Ты что, в своем уме не наказала еще, чтоб мужиков за стерлядью послали?» И хлопни Анилу Степановну сперва по одной щеке, потом по другой. Та позеленела. Не от боли, а от обиды. Ее, можно сказать, старшую изо всей барской челяди, барынину, советчицу и по щекам. Срам какой! Только с барыней шутки плохи, когда в гнев войдет. И Неонила Степановна со всех ног метнулась из комнаты. А барыня снова опустилась в кресло и теперь поглядела на Настю, сжавшуюся темным комочком у ее ног, и вдруг просила нехотя, беззлобно, вроде как бы любопытствуя со скуки. «Бежать, что ли?» — надумала. Настя подняла голову. Глаза ее встретились с глазами барыни. Хоть знала она, что люта бывает на расправу, Лизавета Перфильевна, сейчас почему-то не испугалась и, покачав головой, тихо ответила. «В мыслях такого не было. И, может, потому что смелые и ясные были у Насти глаза, и бесхитростен взгляд был их, только барыню слова ее не разгневали». Помолчав, она спросила, «А вырядилась зачем?» «Семь бед, один ответ». Настя голосом им ответила. «Сказывают люди, будто у купцов Волковых представление. Поглядеть хотела», — сказала и опустила голову. «Теперь вся в барыниных руках. Захочет — забьет насмерть, захочет — помилует». А барыня со вниманием поглядела на Настю. «Не про эту ли девку, говорят, будто складно сказки сказывает. Нужно бы послушать. Чего-нибудь страшное пусть расскажет. Только не на ночь, а то, упаси бог, приснится». Вслух проговорила. «Больно прыткая. На том свете гореть будешь в адском огне». «Виновата», — прошептала Настя, еще ниже опустила голову. «Ладно», — вздохнув, сказала барыня. «Ради праздника прощаю, но только помни. В другой раз не помилую». Припадая на короткую ногу, вбежала Неонила Степановна. Мышиные ее глазки метнули взгляд на Настю. Заюлила перед барыней. «Как наказывали, так и сделана матушка наша кормилица. Самых лучших мужиков снарядила рыбку ловить. Антона да Леньку Безухов, да Алексашку. Обещают, какую приволочь, чтоб душенька твоя порадовалась». А барыня и не слушает. Ну ее, стерлядь. Лучше пошлет она кого-нибудь в гостиный двор взять у немца в лавке кровяных колбас. Спросила, кивнув на Настю. «Кружева-то как? Научилась плести?» Неонила Степановна замахала руками. «Какое там, ничего не умеет, хоть бились, не бились. Когда так, пусть воду таскает», — проговорила барыня, отвернулась и от Насти, и от служанки. Неонила Степановна ушам своим не поверила. Переспросила. «На конюшню-то послать смутьянку?» «Говорю, пусть воду таскает». Зевнув, повторила барыня и перекрестила рот. Неонила Степановна вскипела. «Как? Девчонка осрамила ее на всю жизнь, а ей за это ничего? Даже не постигали на конюшне? Да где ж тут правда, люди добрые?» Однако перечить барыне страшно. Не с той ноги нынче встала, гневная. Вытолкнув Настю из господских комнат, Неонила Степановна потащила ее в сени. Потом пихнула с крутой лестницы прямо во двор и вдогонку крикнула. «Поглядишь у нас теперь! В тепле до сухости жила, не ценила. А вот как станешь день-деньской таскать воду, да ниоткуда-нибудь, с Волги!» Настюшка немного полежала на земле, потом поднялась, огляделась. «Ну, бог миловал, ушла Неонилка. Что и говорить, лестница высокая, ударилась шибко, обе коленки в кровь. Да что там коленки, сама жива осталась. А в лицо ей жаркое августовское солнце, блестящее, светлое, и облака на небе. Не плывут, летят друг за другом наперегонки. И ветер с Волги. Ну да чего же хорошо вокруг? А стрижей-то сколько! И вдруг Настя засмеялась. Засмеялась весело, беззаботно. Ах ты, красота какая! Давно не приходилось вот так стоять и в небо глядеться. Нет, видно, счастливая она на свет родилась. А что воду таскать? Подумаешь, беда какая! Что у нее? Рук нет. Что она? Дома воды не нашивала, что ли?